Нет, хозяин еще не приехал. Я заранее добрался сюда, чтобы задать пару вопросов. Этих вопросов я ждал весь свой доклад, когда кто-нибудь из политбюро задаст их на мою погибель. Но тогда никто не осмелился в присутствии Сталина. А сейчас мы с Берией были одни. Он зловеще вперил в меня свой знаменитый немигающий взгляд. По буквам процедил. Когда умрет товарищ Сталин, вот тут-то мне стало по-настоящему плохо. Этого вопроса я боялся больше всего. Он преследовал меня на всем протяжении, пока летел в самолете, ехал в лимузине, докладывал перед политбюро. Он мог свести меня в могилу за долю секунды. Что делать? Как ответить? Всемогущий Берия, узнав о дате смерти своего начальника и вождя, мог запросто перестроить все свои планы. А ведь за смертью хозяина, спустя какие-то месяцы, расстреляют и его самого, это было известно каждому в моем времени. Как выкрутиться, как не навлечь на себя беду, а он продолжал сверлить меня взглядом. Встал, прошелся по комнате, глянул в окно на уток, подошел к патефону, потрогал зачем-то иглу. Повторяю, любезный, когда умрет товарищ Сталин, дату, год, быстро. Резко подскочил, склонился над ухом, глаза хищно блеснули из-за стекол, голос перешел в омерзительное шипение. Я буду править после него, во мне все обрушилось. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, поскакав по полу впереди себя. Такое ощущение испытывает зверь, попавший в капкан, готовый перегрызть собственную конечность, чтобы выбраться наружу. Я, простите, ты товарищ Берия, я не могу назвать дату. Зубы выбивали барабанную дробь. Берия вернулся назад, откинулся на спинку кресла, хищно взглянул, противно улыбнулся, злобно зашипел. Повторю последний раз, гражданин, и назвал мою фамилию. Вот так, не прошло и полминуты, как я уже гражданин, ни товарищ, ни гость, ни любезный друг. Я буду править после него, шипение перешло в укус ядовитой гадюки. Без разрешения ты товарища Сталина, я не могу вам ответить. Душа рвалась наружу, голос стал почти плаксивым, когда малый ребенок требует игрушку. Еще секунда, и он запросто может отправить меня в застенки НКВД. Просто и быстро. Объявит шпионом. Раздует дело, что под видом пришельца из будущего, этот тип хотел проникнуть в святая святых, проникнуться доверием самого товарища Сталина. А там, в застенках Лубянки, из меня сделали бы фарш, помолотый на мясорубке. В отчаянии я призвал свои мысли хоть как-то извернуться из столь ужасного положения. Иосиф Виссарионович проживет еще долго, осторожно бросил я. Он подался вперед, зашипел. А я, и вы, сглотнул комок, величиной с Бразилию. Вы, ХММ, вы переживете своего хозяина. И умолк, зажмурившись. Ощущение пропасти было настолько очевидным, что подсознание обрушилось в нее с сокрушительной высоты. Предстояло назвать дату смерти, дату кончины не кого-то, а самого вождя народов. Заплетающимся языком, не помня себя от страха, поддаваясь его гипнотическому взгляду, я начал выводить жуткую фразу. Иосиф Виссарионович умрет в марте 1900. И тут случилось чудо. В тот момент я чувствовал себя мальчишкой. Берия внезапно изменился в лице. Маска смерти сползла, уступая место благодушию. В дверях возникла фигура Власика. «А-а!» – пробасил он, бросив подозрительный взгляд на Берию. Всем было известно, какую они питают антипатию друг к другу. Николай Сидорович был из партии приближенных к сыну Сталина Василию, а тот ненавидел Берию всеми фибрами своей души. Оба конкурировали во всех видах спорта. У Берии было футбольное «Динамо», у Василия – команда ВВС. Часто прилюдно поносили друг друга на стадионах, болея каждый за своих подопечных. Лаврентий Павлович в свою очередь люто ненавидел Власика. Оба терпели друг друга в силу обстоятельств. Один был главой тайного сыска, второй – личной охраной вождя. «А я уж думал, где вас искать, товарищ Александр», – подмигнул он моему, перекошенному от ужаса, лицу. Сразу смекнул, что глава НКВД успел застращать меня казнями и пытками. Сказать по чести, вопрос о смерти вождя крутился в каждой голове члена политбюро, и Власик не был исключением. Разница между Берией состояла лишь в степени преданности хозяину. Берия получал все, Власик терял последнее. «Иосиф Виссарионович прибыл», — объявил он. «А вы, Лаврентий Павлович, уже смотрю, успели заранее приехать?» «Да вот, хотел ближе познакомиться с гостем», — слащаво ответил тот, пряча злобу. «Думал, до ужина мило побеседуем». «Что-то не слишком милая беседа вышла», — судя по его лицу, язвительно заметил генерал. «Потом мне, Что ж ты, гость далекий, не заглянул на рюмку коньяку? Помнишь, я приглашал, меня товарищ Абакумов сюда привез, запнулся я. Абакумов? Поднял он брови. Что-то я не слышал, чтобы товарищ Сталин отдавал ему распоряжение. Берия поднялся, бросив испепеляющий взгляд. Пойду, встречу хозяина. И уже у двери. А с вами, товарищ, мы еще побеседуем. Я сполз тихим червем на диван. Власик внимательно присмотрелся к моему перекошенному от страха лицу. Не бойся, гость из другого мира, в шутку бросил, беря под руку. На каждого Берию есть Власик. А там, где Власик, там сын Василий. И вся охрана вождя. Так что ты под присмотром. Потом было скромное застолье, постепенно переходящее в веселье. Мне плохо запомнился ужин. В глазах настойчиво стоял силуэт Бери. Плюс Абакумова. Помню, у стола хлопотала Валя Истомина. Других женщин не было. Как я знал из истории, к этому столу раньше имела доступ только супруга вождя Надежда Аллилуева. Но сейчас 43-й, и она давно в могиле на кладбище. Страна наступала, дни поражения были позади, партийцы забавлялись различными утехами. Хрущев в присядку брыкал ногами, Буденный играл на гармошке, Каганович травил скабрёзные анекдоты, песни, попойки, в конце, уже под утро, баня. Уставшие и одуревшие от возлияний, соратники Сталина разъехались по домам. Во время всего застолья меня пичкали угощениями, вливали литры вина, хлопали по плечам. Берия исчез. Молотов спьяну советовал мне изменить структуру моего правительства, если, разумеется, когда-нибудь возвращусь домой. Хрущев с заплывшими поросячьими глазками норовил расспросить, как в моем времени растет кукуруза. Маленков, похожий на разжиревший барабан, тайком выспрашивал, в чью сторону повернет правительство, когда, не дай Господь, упокоит душу сам вождь всех народов. Но никто, повторяю, никто, ни разу не проявил интерес к дате смерти хозяина. Негласное табу витало над всем праздничным столом. А как же сам Сталин? Пил мало, шутил много, подпевал Буденному, кидался обертками конфет Хрущева, поглядывал искоса на меня, не спрашивал. И лишь под утро, года разъехались власть имущие соратники, пригласил в баню. Меня выворачивало наружу. Креветки, щуки с чесноком, бараньи отбивные, литры вина, все это требовало выхода. Возле Сталина постоянно присутствовал какой-то незаметный, пожилой человек весьма благородной осанки, по виду бывший царский офицер. Помнится, мне в моем времени попадалась книга Владимира Успенского «Тайный советник вождя». Там от первого лица, инкогнито, описывалась жизнь царского офицера, волею судьбы примкнувшего к Сталину еще тогда, когда тот был простым Джугашвили. Этот тайный советник прошел с вождем весь обозримый жизненный путь, незримо и неуклонно присутствуя рядом. Уж не он ли проводил нас с Иосифом Виссарионовичем в баню, был молчаливым, присматривался ко мне умным проницательным взглядом. «Ви и отдохнули?» – спрашивал вождь, облачаясь в белоснежную простынь. Было жарко и парно. В простыне он был похож на римского трибуна в сенаторской тоге. Я, простой инженер 21 века, клоп на подушке, и парился с самим верховным главнокомандующим великой державы. Ну, не чудо ли дивное, магия волшебная, и ведь никому не расскажешь, мать его в душу. А расскажешь, загремишь под фанфары. Власик усердно стегал тощую спину хозяина дубовым веником. После победы будет железный занавес, делился я с ним. Потом холодная война, ядерная гонка вооружений. Двумя главными державами на планете будут считаться США и СССР. Япония, Англия, Франция, Германия отойдут на второй план. Вашими усилиями Советский Союз шагнет семимильными шагами вперед. Мы первыми запустим орбитальные спутники Земли. Первыми выведем на орбиту животных, собак, белку и стрелку. При вашем правлении воздвигнут громадные предприятия. Освоят целину, возведут каналы, мосты. И вот он, тот самый вопрос, которого я боялся. В своей манере перескакивать внезапно с темы на тему, после вопроса о полете в космос, Сталин вдруг перебил мой ответ. Я уже настроился на Гагарина, когда он резко оборвал. Когда я умру, и все, и умолк. Желтые зрачки глаз, как у хищной кошки, уставились на меня немигающим взглядом. Власик охнул, выронив веник. Пойду, поддам пару, впервые подал голос пожилой господин, похожий на царского офицера, и вышел вслед за Власиком. Мы остались одни. Что было дальше, помню смутно. Лишь собственный дрожащий голос сейчас всплывает в мозгах. Оттягивать эту минуту не было смысла. Меня спрашивал он. Пришлось отвечать кратко и быстро. Марк 53-го, и добавил решительно, число не скажу, хоть под расстрел, но число не открою. Самому стало плохо, а Сталин надолго задумался, ни паники, ни страха, ушел в себя, в собственную нирвану. Помню, как в парную просунулась испуганная физиономия Власика, глянув на хозяина, поспешно ретировался. Вы и хорошо сделали, товарищ Александр, после долгих раздумий, подал голос Сталин, железной волей заставил преодолеть ту пропасть, когда обрушиваешься в нее, ведь еще ни один человек на Земле не имел возможность узнать дату своей кончины. Это была сокровенная тайна Вселенной, канон мироздания. Вождь потряс веником, поддал пару, завернулся в простынь, чем стал еще больше похож на сенатора Священной Римской империи. Продолжил, осмыслив невеселую новость. «Надеюсь, вы и никому не говорили, как можно, Иосиф Виссарионович?» Пролепетал я, тут же вспоминая Берию. «О таком кому хочешь, не скажешь. Вот и хорошо, и не рассказывайте, если будут спрашивать. Так точно. А мне и пока...» Он раскурил трубку. Дым смешался с парным воздухом. Принесли самовар. Валичка Истомина хлопотала в предбаннике. «Мы и дадим вам пару дней выходных. Фронт наступает по всем направлениям. Производство ваших новшеств набирает обороты, и вам можно задержаться. Успеете посмотреть столицу, заглянуть в гости к моему сыну Василию. Он уже наслышан о вас, рвется знакомиться. Дальше для меня – пустота». Таким образом, пока директивы доходили в войска, пока налаживались заводы, пока осваивалось массовое производство моих нововведений, я получил возможность задержаться в столице еще на 2 дня. В глубинах страны и на фронтах предстояло запустить настоящую производственную линию. Уже ближе к вечеру, после бани, мы с Власиком отправились в гости к Василию Иосифовичу, генерал-майору военно-воздушных сил СССР. Глава 8. 1943 год. У сына Василия в гостях. Столица жила, столица сияла. Из истории я знал, что город обновлялся после неудачного наступления врага. Заработали предприятия, появились новые люди. За то время, пока мы добирались сквозь поток машин к квартире Василия Джугашвили, я успел рассмотреть многое. Останавливаясь на светофорах, я жадно припадал к стеклу салона, пытаясь рассмотреть на лицах хоть какие-то признаки страха и отчаяния, описанных в книгах Солженицына, Гинзбург, Шаламова и прочих писателей. Однако ничего похожего так и не увидел. Возможно, Власик заранее принял меры, возможно, мы ехали не теми маршрутами, но так или иначе, а лица у всех прохожих были бодрые, временами веселые и радостные. Люди жили, война продолжалась, а в витринах магазинов висели предновогодние гирлянды и шары, горками высились пирожные, шоколад, торты, колбасные изделия, консервы. Впрочем, может, это была и бутафория, я не решался спросить генерала. И да, везде, куда бы я ни бросал взгляд, висели портреты вождя народов. Сталин здесь, Сталин там, Сталин в витринах, на площадях, в концертных афишах, на стенах кинозалов. А ведь кругом до сих пор шли аресты. До Бериевской амнистии было еще 3 долгих года. Машина несла нас по проспектам столицы. Везде флаги, плакаты, много военных. В небе проносились советские самолеты, гудели трамваи, вездесущие голуби клевали зерно. На минуту остановились у парка. «Вон мамы с детворой играют», — показал в окно дверцы генерал. А еще год назад здесь было пусто. Удивительно, как наш хозяин сумел уберечь настроение народа, не поддавшимся панике. Сам не покинул город и своим сослуживцам не дал. Я из истории знаю, что ему готовили убежище в Куйбышеве. «И это у вас знают?» – удивился Николай Сидорович. После хрущевской оттепели все секретные документы подлежали огласке. Из них мои новые поколения узнали много нового, ранее недоступного. Потом у нас была гласность и перестройка. Узнали еще больше. «ХММ, это, как я помню, ты говорил, после распада Союза, еще до распада, стали известны факты личной жизни вождя. Откуда я, по-вашему, знаю о вас? По сути, личный охранник генералиссимуса должен находиться в тени. А мы, наши следующие поколения, узнали почти все и о вас, и о нем, и о Берии с Кагановичем. Следом раскрылись материалы Маленкова, Молотова, Микояна, Ворошилова, я перечислил с десяток других партийцев. Узнали о жизни Василия, о смерти и якобы самоубийстве Надежды Аллилуевой, о заговорах, о пытках, лагерях, расстрелах. Да что далеко ходить, у нас, в нашем времени, уже подвергали критике и самого Ленина. Я на миг умолк, мысленно оборвав себя на полуслове. Генерал смотрел на меня как на сумасшедшего, и Ленина, глаза почти вылезли из орбит. Ему трудно было в это поверить. Сам Ленин, сам великий вождь мирового пролетариата, и его критикуют, да, увы. Новые поколения не принимают уже его достояние как революционера, жалеют расстрел царской семьи. Мало того, в одно время убирали все памятники Ильичу. Знаете такую пословицу? «Какое время на дворе, таков мессия». Он надолго задумался. «И что еще раскрыли ваши архивы?» «Безнучева, судебные процессы Бухарина, Троцкого, Зиновьева». «Ну, этим и нас не удивишь. Давно всем известно, какими они были шкурами». «Шкурами, да, но не все так просто». Николай Сидорович, многих сгноили в ГУЛАГе, без вины виноватых, это к Бери, он у нас по всем ведомствам лагерей, мне пришлось привести доводы, пока ехали по проспекту, глядя во все глаза в окно на проплывающую мимо столицу, я цитировал Солженицына, Гинзбург, Медведева, привел пример завуалированного самоубийства Орджоникидзе, покушение на Кирова, перешел по истории к власть имущим, Кагановичу, Маленкову, Молотову. Они все, он запнулся, они, переживут вождя, и вот снова тот вопрос, которого я боялся, но сейчас со мной Власик, а не изверг Берия, потому ответил утвердительно кивком головы, на словах ничего не добавил, к тому же мы прибыли. Квартира Василия Иосифовича была расположена на самом верхнем этаже старомодного здания, вход охранялся, и когда мы поднялись по ступеням, нас встретил начальник караула, отдав честь генералу. Нам звонили. «Ждем вас». Лифт поднял на 6-й этаж. «А кто в нижних этажах живет?» Поинтересовался я, оглядывая просторный коридор. Висели картины, стояли катки цветов с фарфоровыми вазами вдоль стен. «В основном друзья Василия», — ответил Николай Сидорович, махнув кому-то в коридоре. «Здесь стояли и курили полковники, генералы, простые летчики с синими погонами авиации. Было много женщин в вечерних платьях. Повсюду звенели бокалы». Раздавался смех или возгласы за здоровье хозяина вечеринки. Сразу было видно, что Николай Сидорович здесь частый гость. Решительно прошел коридор, здороваясь со всеми, увлек меня за собой, втолкнул по-хозяйски в квартиру. Она поражала своими размерами и великолепием. Посреди огромного зала стоял чистый белизны рояль, у которого собралось общество, слушая знакомые напевы. «Ах, эти черные глаза меня пленили!» Вытягивал безупречно красивый голос. Я вспомнил, точно, Петр Лещенко. Именно эти пластинки я слушали с Валей Истоминой на ближней даче. Выходит, что же, сам Лещенко здесь собственной персоной? Ну, чудеса. Выдохнул я, толкая локтем генерала. Сам Лещенко здесь. А что удивительного? Они дружат с Василием. Если посудить, то сын вождя довольно общительный парень. Вокруг него всегда крутится вся элита страны. Актеры, музыканты, певцы, художники, поэты, богемы России, сливки общества. Не проходит ни одной крупной выставки или концертной премьеры, чтобы Василий Иосифович не побывал на них. Авиашоу в Тушино, забег на ипподромах, яхт-клубы, галереи, концертные залы, премьеры кинофильмов – вот сфера его интересов. И это, не забывай, все параллельно его службе. Он ведь самый молодой генерал авиации в стране. Еще познакомишься, увидишь известных героев фильмов, певцов, композиторов. Здесь и танцовщицы с МХАТа, и писатели, и передовики производства. Стахановцы, о, и его у вас знают, гремела музыка. Приходилось кричать друг другу на ухо. Если посудить, Василий у нас, центр культуры. Каждый желает попасть к нему на такую вот вечеринку. Так что пользуйся случаем. И подмигнул. Усек, пришелец из будущего. Меня тут же окружили женщины и принялись разглядывать. Сунули бокалы, повели куда-то в просторную залу. Власик кивал направо-налево, его поздравляли с новым орденом, выспрашивая за какие заслуги его получил. Все закружилось перед глазами, засверкало огнями. Шум и веселье стояло такое, что невозможно было разобраться, кто здесь кто. Танцы сменялись застольями, песни, тостами, игры, разговорами о предстоящем матче футбола, пока, наконец, Власик не протиснулся ко мне, плюхнувшись рядом на широченный диван. «Ну?» – спросил он меня. Перекрикивать шум и веселье не было никакого смысла, поэтому он едва не надорвался, склоняясь к уху. «Как тебе этот вертеп?» «А я-то думал, все обратят внимание только на мой орден. Василия пока не вижу, но мне сказали, что он где-то здесь. Может, в бильярд играет в комнате отдыха. Сейчас допьем коктейли и отправимся к нему. Здесь всегда так», – перекрикивая музыку, спросил я. «Да, в общем-то, не всегда. Просто завтра матч между ВВС и Динамо, вот и гуляют генералы с женами и дочерьми. Прошлый раз команда Василия утерла нос бериевским любимчиком, вот и отмечают, надеясь на завтрашнюю победу. Видишь, того, что в центре возле рояля подпевает, это Всеволод Бобров, наша звезда, и футболист, и хоккеист, два в одном. Я вспомнил Боброва по маркам. Отец мой, будучи заядлым филателистом, собирал кляссеры, отводя в каждом место для целых коллекций. Среди серии о живописи, животных и космоса, была серия спорта. Там-то и занимал свое место Всеволод Бобров. Марка с его изображением всплыла в моей памяти. Отличный спортсмен. Мы еще немного покрутились среди гостей, затем спустились на три ступени вниз, и оказались в обширной зале, где в середине стоял шикарный бильярдный стол. Здесь народу было поменьше, звуки музыки утихли за спиной. Женщин не наблюдалось. Это был чисто мужской уголок с баром, коньяком и сигарным дымом. За столом играли двое. Остальные пять или шесть военных в авиационном обмундировании сидели у стойки бара, потягивая янтарный коньяк. К нам подошел молодцеватый, еще не располневший веселый статный мужчина и крепко пожал руки, подмигнув Власику, косясь на его орден. Василию Сталину в тот момент было 29 лет, и он был самым молодым генералом в стране. Это уже мне поведал Власик. Подмигнул, тронул награду. «Ну, ты Николая Сидоровича дал Берии по ушам», — хохотнул. «А я еще добавлю на матче. Утрем им нос. Потом ко мне. Надолго к нам, на два дня, товарищ генерал. Знаю-знаю. Слышал о твоем проекте. Кстати, о нем знаем только мы, Берия с Абакумовым, члены Политбюро, два академика и мой отец. Остальные, что сейчас корпят над документами и прототипами технологий, понятия не имеют, откуда все это богатство. Называй меня просто Василием». Договорились, и повел к бару. Спустя несколько минут я уже чувствовал себя в его компании как старый приятель, забежавший на огонек по случаю завтрашнего матча. Мило беседовали. Пару раз ударил кием по шару, загнав его в лузу. Пили коньяк, в голове все шумело. Сначала посиделки на даче с обильным возлиянием. Теперь тут, да меня жена не узнает с дочуркой, с тоской промелькнуло в мозгах. Если, конечно, вернусь. Позже, к наступлению ночи, я танцевал в зале с какой-то милой девицей, представившейся дочкой одного из генералов. А под утро, отправляясь спать в отведенную комнату, мой разум совершенно ничего не помнил. Все расходились с рассветом и договаривались встретиться на стадионе, оставив мою особу в полном одиночестве. Дом опустел, и лишь прислуга нарушала утренний сон уборкой огромных покоев. Власик уехал еще загодя, так что, можно было спать до обеда, чем, собственно говоря, я и воспользовался. А уже к обеду разбудил Власик. «Подъем, товарищ путешественник!» — гаркнул он, раздвигая громоздкие шторы в спальне. «Нас ждут великие дела!» В голове летало звено бомбардировщиков. Генерал стоял передо мной свежий, выбритый до блеска, лукаво улыбаясь, держал в руках бутылку грузинского вина. «Сейчас легче станет, поверь мне. После таких вечеров у Василия, я только и лечусь подобным. Клин клином вышибает. Спускайся к столу, мы в квартире одни, все разъехались под утро. А хозяин где?» – прохрипел я, отчаянно пытаясь дотянуться до стакана с водой. Отбыл на стадион. Он хоть и пьет за троих, но пьяным редко бывает. Организм молодой, куда за ним угнаться? Я хотел поведать Власику, чем позднее аукнуться сыну стали на такие вечеринки, но вовремя промолчал. Не время еще. Умывайся и к столу. Будто читая мысли, перевел тему Власик. Прислугу я отпустил, но обед уже накрыт. Решили сегодня посетить оружейную палату, Третьяковскую галерею и, если хватит времени, сходить в МХАТ. На завтра было запланировано посещение ВДНХ и матч на стадионе. Вот там-то я увидел настоящую столицу. Трибуны ревели, свистели, курили, орали, смеялись. На поле сражались две непримиримые команды. Бериевская «Динамо» и ВВС Василия Сталина. Счет был открыт в пользу последних. Мы сидели в окружении генералов авиации, полковников, майоров и их жен. По трибунам ходили разносчики сигарет, пива, мороженого. Хоть было и морозно, никто не отказывался. В боковых ложах присутствовали люди Берии. Кабулов, еще кто-то, тех я не знал. Гоэл, орали трибуны. Сын вождя поздравлял своих подопечных диким восторженным криком. Публика безумствовала. Берия, блеснув своим знаменитым пенсне, отвесил Василию шутливый поклон. Встал, отшвырнул газету. Скрылся внутри. За ним потянулись угодники. Матч был проигран. На радостях Василий одарил каждого игрока новой квартирой, а мне шепнул напоследок: «Лаврентия Павловича не бойся, мы с Власиком тебя защитим, не так уж длинны руки НКВД, мои орлы-летчики сразу придут на помощь». И, сунув мне маленький сверток, ушел, попрощавшись, оставил подарок. 2 дня, проведенные у Василия Сталина, пролетели незаметно, словно щелчок пальца. 1, и все. 2, и пора возвращаться назад. За эти дни у меня было все, и радость побед, и восхищение от выставок, и новые знакомства, и рев трибун в ушах. Василий был на короткой ноге, как и Власик, он принял меня за панибратски. Вместе пили, вместе играли в бильярд, вместе посещали театры. Там я впервые увидели живую Веру Давыдову, о которой читал в своем времени, что она была любовницей вождя. Девушка пела на сцене арию из оперы «Кармен» и была в конце представления закидана цветами. Василий отправил ей коробку конфет, пригласил запиской к себе, заодно напомнив, что у него 24 марта день рождения. Мы посетили музей. Машинный кортеж вез нас, куда указывал Власик. Василий отбыл на аэродром, подарил на прощание сувенир, заручился моим обещанием посетить его снова. После стольких часов счастья, мне предстояло вернуться. Валичка, как всегда, была приветлива, расторопна и сноровисто выполняла свои обязанности. «Ой, а вы уже покидаете нас, а я лебедей в пруд запустила. Мерзнут, наверное. Ну ладно, чего гостю не сделаешь. Может, посмотрите? Нет, не успеете? Тогда я вам костюмчик поглажу. Мария Степановна выстирала все, и обувь вашу просушила. А чайку не хотите?» — щебетала она. Перерывов не было, все шло сплошным словесным фонтаном. «А вы к нам еще будете в гости? А то я и постельку свежую постелю, и кушанье приготовлю. Мария Степановна, она глухая, ничего не слышит, а я вам и спеть могу. Хотите потанцевать под клавочку Шульженко?» И так без умолку. Трогательно было расставаться с милой хозяйкой кунцевской дачи, но приходилось. Ждала работа, ждал фронт, Сталина больше не видел. Иосиф Виссарионович отбыл в Кремль. На мне была новая форма, новая обувь. Свою старую я прихватил с собой. На аэродром провожал Власик. В салоне машины откровения нахлынули, как лавина с гор. «Спасибо вам за все, Николай Сидорович. Я полюбил вас как друга, вас и Василия. И в связи с этим хочу вам сделать особый подарок». На миг задумался, подыскивая правильные слова. Расставание с этим человеком, возможно, и жестким для своих подчиненных, возможно, и крутым по нраву с окружающими, но неизменно любезным и добродушным со мной, оказалось печальным, настолько я к нему привык, проникшись душой. Ведь, по сути, не попади я под его защиту перед Берией, сидеть бы мне сейчас где-нибудь на Лубянке. Копаясь в памяти, выуживая сведения из Гугла и Википедии, я выдал как на духу: «Вы проживете долгую жизнь, Николай Сидорович, переживете и своего хозяина, и многих ныне власть имущих. У вас будет благородная старость, почет внуков и уважение окружающих. На покой вы уйдете с подобающими почестями. Человек не злопамятен по своей сути, его к этому принуждают обстоятельства, поэтому в памяти людей и архивах истории вы останетесь как начальник охраны великого вождя всех народов, не более того». Генерал от неожиданности прослезился, выпил коньяк, протянул флягу мне. «Ну, уважил, Александр, дату смерти не спрашиваю, мне она ни к чему, а за старость, спасибо, возьми в качестве сувенира». Обнявшись по-дружески, мы распрощались. На взлетной полосе ожидал самолет. Илья Федорович отбыл с командующим фронта еще накануне. Генерал махнул на прощание рукой: «Будем связываться по новым рациям, что ты разработал». «Спасибо, в штабах уже разбираются с их конструкциями. Члену Совета фронта передай мои поздравления. Илья Федорович сделал великое дело, отыскав тебя среди наступающих армий. Теперь утрем нос всему миру. И Гитлеру тоже, в первую очередь». Так все и прошло. Теперь мне предстояли грандиозные заботы. Полномочия, выданные мне самим вождем, позволяли начинать воплощение проекта «Советские раи». Так их переименовали позднее. Глава 9. 2035 год. Цех технических разработок. Игорь, летчик советской авиации 40-х годов прошлого века, сидел в кабинете куратора проекта и вспоминал вчерашний выход в люди. Первый опыт знакомства с новым образом жизни оказался неудачным. 21 век ошеломил его, раздавил, смял в лепешку. Отпросившись у нынешнего начальника, он рискнул выйти из цеха наружу. Город сразу поглотил бедного пилота своей грандиозностью. Сопровождаемый охранником, Он совершенно потерял голову. И это будущее Советского Союза? Открывал рот, вертя головой. Нет никакого Советского Союза, усмехался охранник. Давно канул в лету, распался. Что получилось из этой затеи, пилот сейчас вспоминал. Стоило ему открыть рот на улице, как на него тут же уставлялись подозрительными взглядами, недоумевая, отчего этот парень как идиот останавливается у каждой иномарки, гладит ее руками, осматривает, цокает языком и восхищенно удивляется. Потрясенный, он вертел головой, впивался взглядом в мчавшиеся машины, троллейбусы, трамвай. Особенно привлекало внимание архитектура. Невиданные здания, реклама, сияющая неоном, плакаты на баннерах. Аох, выдыхал из груди. А можно сюда? Я никогда не был в метро. Приставленный к нему сопровождающий в качестве охраны, чтобы летчик из прошлого чего не натворил, провожал гостя везде, куда тот хотел. Проехали на современном эскалаторе. Прокатились в поезде подземки. Ошалелыми глазами Игорь впитывал в себя все новшества, а когда выбрались наружу, едва перевел дух. Ну уж это, простите. И умолк, уставившись на стройку. Посреди стройплощадки, огороженной забором, высился чудовищных размеров кран. Сновали рабочие в жилетах и касках. Гудели экскаваторы, качали насосы. Стрела крана с умопомрачительной высоты подавала жилой блок. Здесь строился небоскреб. Очуметь. Задрав голову, выпалил он в пустоту. Сверху спикировал голубь. Ну, хоть что-то знакомое, мелькнуло в мозгу. Потом был павильон. МХАТ и афиши. Народ толпами валил на премьеру. Но Игоря интересовал сам быт новой для него страны. Страны, которая уже не носила название Советский Союз. Первое, что сделал Игорь, когда его в супермаркет ввел охранник, это заорал едва ли не благим матом, уставившись на бесконечные ряды полок. Ё ни хрена себе, счел нужным он заметить на весь торговый зал, твою дивизию. И это сейчас такие магазины, прилавки ломились товаром, отделы продуктов, сырья, мелочей. Сплошными рядами шли стеллажи с упаковками, боксами, тубами и бутылками. Глаза разбегались. И кассы, кассы, вот что больше всего удивляло. Сам летчик был родом из Ставрополя, и в крупных городах был до войны только дважды. Но в его магазинах того времени все было иначе. Очереди у продавщиц, никаких терминалов. Еще удивляло другое. «А что за карточки у всех в руках?» – вопрошал он охранника. Тому были даны указания – разъяснять все, что казалось дивным этому чудному гостю. Наши современные платежные средства. Вот, как у меня, протянул он к терминалу карту. А мне можно такую, если Степан Сергеевич даст указание, выдадим и тебе. Но сможешь ли ты ею пользоваться? Проведя в супермаркете почти 2 часа, Игорь отведал различных вкусных вещей. Зазвонил смартфон. Охранник ответил, поставив на видеосвязь. Ну что там у вас? Высветилось лицо куратора. Как ведет себя наш летчик? А вот, навел глазок камеры на Игоря охранник. Тот продолжал глазеть, открыв рот, на бесконечные стеллажи. Они как раз проходили зал бытовой техники. Степан Сергеевич рассмеялся в экране. Летчик из прошлого стоял и трогал рукой стиральную машину. И как тебе наш 21 век, товарищ боец? С шуткой спросил руководитель проекта. Игорь уже видел смартфоны, даже беседовал по ним. Удивляло другое. Тут в отделах было столько современной техники, что разбегались глаза. Я, запнулся он, я попал в рай, и заорал с диким восторгом. Хочу здесь остаться на всю жизнь. Пришлось охраннику срочно хватать его за шкирку и вытаскивать на улицу от греха подальше. На железнодорожной станции наряд линейной полиции начал подозрительно к нему присматриваться. И если бы снова не сопровождающий, впихнувший его в автобус, не миновать бы беды. Паспорта у него не было. А если бы и был, то при проверке документа за сроком давности, неприятностей, пожалуй, стало бы больше. Они проехали маршрутом до городского парка, перекусили в кафе, кормили лебедей. Игорь впервые в жизни отведал воздушной ваты, прокатился на аттракционах, горланя благим матом, словно дитя. Отдыхающие глазели на восторженного парня, будто тот свалился с небес. Поражало все, высотные дома, машины, мчащиеся по трассам. Разметки дорог, неоновые рекламы в магазинах, горы продуктов, стихийные рынки, и люди. В разношерстных одеждах они мелькали мимо него с улыбками, смехом, весельем. Здесь не было войны, не было немцев. Обитатели 21 века не гибли под бомбежками. Кругом сновали ребятишки, катили коляски молодые мамы. Шарахаясь от никогда не виденных иномарок, пилот приходил в потрясение. «Нет, я, Конечно, видал в портах Мурманска всякие ленд-лизовские виллисы со студебеккерами, делился он с охранником, но не до такой же степени, а тому забавно было наблюдать, как его подопечный останавливается у витрин магазинов, смотрит во все глаза на товары, задирает голову к светящимся рекламам. Да что ходить далеко, Игорь впервые в жизни увидел телевизор, да не какой-то, а плазменный, вот где он уж точно разинул рот. И это все технология вашего века, нашего, с гордостью подтвердил охранник. Позднее они прокатились на речном трамвае. Этот транспорт Игорь слышал в своем времени, но не представлял, каким чудесным он выглядит. Летчик первый раз увидел электросамокат, смотрел потрясенными глазами на скейтборды, посетили кинозал. Игорь выполз оттуда потрясенный до мозга костей. Потом был планетарий, потом крытый рынок, а под конец, в качестве закуски, его повезли в здание аэропорта. Вот тут-то он и увидел современные лайнеры. Увидел и обомлел. Пассажирам рейса такого-то просим пройти к выходу номер 6. Вещали динамики голосом диктора. Сквозь обзорные панорамные окна Игорь видел конструкции громадных машин. Наметанным взглядом пилота он сразу примечал их грандиозные новшества. В его времени пассажирских лайнеров еще не было. Летали только военные истребители, штурмовики и бомбардировщики. А здесь на взлетных полосах высились титаническими размерами аэробусы с пятиэтажный дом. Поражало даже количество мусоросборников. Поломоечные машины приводили в порядок зал ожидания. Играла музыка. Пахло свежим сваренным кофе. От всего этого кружилась голова. Уже к вечеру, усталый и полный восторга, он был доставлен в бункер лаборатории. Тут-то сейчас и сидел, ожидая куратора. Вошел начальник. Ну, как прогулялся, гость любезный. Игорь только мог открывать-закрывать рот, ловя пустой воздух. Потрясения еще не покинули его. Ваш век, ох, вырвался выдох. Он настолько ошеломил меня. Ну, будет тебе, братец, отмахнулся тот. Ты не видел еще и половины. Не видел космодромов, стартовых площадок ракет, не видел научных центров, не видел глобальных строек и оборудования. Впрочем, при желании, все это можно найти в интернете. Например, адронный коллайдер. Тебе, разумеется, неизвестно это название. Или, скажем, лазерные установки. Или орбитальные станции. Он еще долго перечислял новшества технологий грядущих десятилетий, пока сам себя не оборвал. Пару дней полностью отдохнешь, примешь ванну, посмотришь интернет, тебе в комнате подключат компьютер. А с послезавтрашнего дня, добро пожаловать ко мне в лабораторию. Будем изучать способы возвращения назад. Тебя в твое время, нашего сотрудника, в свое. Александр, судя по всему, заменил собой ту нишу в твоем веке, что занимал ты, а ты заменил его здесь. Произошел взаимообмен телами и пространствами. Понимаешь меня, Н, не совсем, запнулся лейтенант авиации. Мне все тут так незнакомо, что я просто теряюсь. Вот для этого и приставит к тебе пару наших специалистов. Вместе будем разрабатывать план возвращения. Не знаю, выжил ли Александр в твоих днях войны, но попытаться вернуть хотя бы тебя, вот наша задача. И что для этого нужно, мои сотрудники пока в сомнениях. Изучать тебя как подопытного кролика противоречит этике. Да бог с ней, с этикой. Разложим твой организм, что называется, по полочкам. Нам необходимо ответить на вопросы. Как ты смог оказаться в барокамере вместо Александра? Как ты вообще смог переместиться в наше время? А тот парень, что спасся из воронки с помощью Борьки, я так понял, он и есть ваш сотрудник. Тот, кому я у костра давал смотреть свою семейную фотографию. Он еще искал какую-то группу, отставшую в наступлении. Он самый. Ты попал сюда, он, туда, к вам. То-то я заметил, что он вел себя как-то странно. Озирался кругом, был напуган, растерян. А ты не озирался, когда впервые столкнулся с нашим веком? Не напуган был, не ошарашен, и то, правда, кивнул обреченно Игорь. По сути, я еще больше напуган. Развитие ваших технологий меня просто ввело в ступор. Все эти приборы, агрегаты. Я даже запомнил названия. Какие названия? Улыбнулся начальник. Ну, например, пылесос, произнес он по слогам. Степан Сергеевич разразился веселым хохотом. А ведь точно, в твоем времени такие штуки для домашнего хозяйства еще не производили. А холодильник, скажем, знаком, название знаю. Но таких белых чудесных ящиков никогда не видел. Ящиков, продолжал веселиться начальник. И что еще для тебя новое? Да вот, извлек из кармана блокнот пришелец из прошлого. Я даже записал. Ну-ну, а ну-ка, прочти. Вошел тот самый охранник. Степан Сергеевич лукаво ему подмигнул, чтобы тот не перебивал. Вот, к примеру, стал усердно вычитывать Игорь. Микроволновка. Название прозвучало по буквам. Он оторвал взгляд от блокнота, вопросительно уставившись на двух современных людей. Оба едва сдерживали смех, однако показывали свое радушие. Парень-то отстал от прогресса на десятки и десятки лет, чего ж тут потешаться. Но веселое расположение духа все же брало верх, плюс совершенно растерянный вид их подопечного. О микроволновой печи тебе расскажут позднее, или прочтешь в интернете. А еще, летчик перелистнул блокнот, старательно вывел: кухонный комбайн, музыкальный центр, синтезатор, посудомоечная машина, миксер, электросоковыжималка. А это что за хрень собачья? И сам разразился смехом. Теперь смеялись втроем, пили кофе, курили, перекидывались шутками. По каналу шел какой-то сериал, реклама. Тут Игорь увидел компьютерных инопланетян, увидел и едва не свалился со стула. Ему объяснили принцип компьютерных съемок. Вряд ли он что-то понял, но смеялся вместе со своими новыми друзьями. «Эх, как там наш Саня?» – почесал затылок помощник, примкнувший недавно к беседе. «Слушай», – озарился догадкой начальник, – «а ведь наш Саня мог применить новейшую технологию и там, у тебя, в твоем мире». Хлопнул он по плечу Игоря. Тут же стал серьезен. Принялся мерить шагами кабинет. Из плазмы доносился голос диктора. Показывали новости. Лейтенант во все глаза взирал в плоскую панель телевизора. Гудели кондиционеры. За стеклами кабинета в лабораториях цеха кипела работа. Налаживали приборы, подготавливали барокамеру. Он ведь мог добраться до командования фронтом. Продолжал строить догадки глава цеха технических разработок. Если особисты из СМЕРШа не взяли его в оборот, Саня мог донести свои знания до начальства. «Как у вас с этим? Особый отдел следит за шпионами?» «Еще как, ваш сотрудник мог запросто быть поставленным к стенке». «Все быстро, бах, и расстрел. Ни документов, ни формы. Я помню, гимнастерка у него была какая-то чудная, и ботинки вместо сапог. На это сразу обращают внимание. Не гимнастерка, а куртка джинсовая», — поправил помощник. «Он облачился в нее перед входом в саркофаг. Я ему помогал». «Джи», — запнулся собеседник. «Джинсовая, тебе такой материал еще незнакомым кажется, что-то типа вашего брезента». «Вот верно же», и бойцы к нему все присматривались, никак не могли взять в толк, откуда он примкнул к нашим колоннам. Взялся, как Борька говорил, словно ниоткуда, в чудной одежде, без сидора, без оружия. Хорошо, что в первый же день не попал на глаза особистам, те бы из него душу вырвали. Их у нас ненавидят, знаем, читали, слышали из истории. «У нас тоже их осуждают», — отмахнулся охранник. Глава института продолжал мерить шагами кабинет, размышляя о чем-то. Бросал взгляд сквозь стекло на платформу с барокамерой. Там кипела работа. Кролика с клеткой уже третий раз посылали и возвращали назад из вектора 43-го года. Пока сбоев не было, автоматика контролировала все процессы перебросок. Домашний питомец неизменно возвращался живым, как ни в чем не бывало. С таким же успехом должен был вернуться и Саня, заключил помощник, и тут же, с озарением, если ему удалось добраться хотя бы до командира батальона, а то и полка, тогда дело в шляпе, Александр сможет набросать им пару-тройку проектов будущего, с чего бы он начал, к примеру, ну, скажем, с самого простого, с обмундирования или, положим, автоматов, с касок, бронежилетов или с чего, с приборов ночного видения, а, как думаешь, в чем у вас первая необходимость? Забросал пилота вопросами. В условиях наступающей зимы 44-го года принялся размышлять вслух лейтенант, в теплой одежде и обуви, в рукавицах, шапках, в горячем питании, из техники, в качественном незамерзающем топливе, из оружия, в автоматах, в ад. Азартно воскликнул начальник. Все эти вещи Александр знает на зубок. Он сразу может воплотить в ваш солдатский обиход и бронежилеты, и варежки с пальцами для курков, и новые разработки автоматов, и дизельное топливо. Сделал пару шагов, бросил взгляд на компьютер. Да все, что угодно. Все, чем он был насыщен знаниями тут, в своем времени. Вплоть до ракетных установок, и осекся. Но это, разумеется, уже на уровне командования фронтом. Взглянул на Игоря. Интересно, смог он добраться туда, к командованию фронта? А может, загадочно, с лукавством, поднял палец. А может, и к самому Сталину. Казалось, застыла сама вселенная. Все недоуменно уставились на главу проекта. А что? Пожал тот плечами. Прошелся к столу и обратно. Ну, Давайте предположим, повторяю, только предположим, что наш Александр дошел до комбата, в отчаянии поведал командиру, что он из будущего, и что, хмыкнул охранник, сразу примут за психа, а то и за шпиона, как лейтенант сказал, бах, и сразу к стенке. Погоди, я же сказал, давайте предположим, он щелкнул пальцами, скажем, комбат ему поверил, тут все зависит, как Александр преподнесет ему информацию, я бы на его месте сразу выпалил бы, мол, победа, товарищ комбат, будет в мае 45-го, а наши войска войдут в Берлин в апреле. Этой первой фразой он бы сразу вызвал интерес. Главная первая фраза. Потом быстро перечисляя различные даты сражений, локацию наступлений, части, полки, генералов. Понимаете, заинтересовать первой фразой. Ну, положим, комбат поверил, откликнулся помощник и не послал к особистам. Что дальше? А дальше, братцы мои, воодушевился начальник. Кто там у нас идет по иерархии в армии, комдив, потом командующий фронтом, вот и представьте на секунду, что Саше поверил комбат, заручившись его поддержкой, Саня уже имеет доступ в штаб полка, потом дивизии, и все выше и выше, там уже его возьмет под крыло кто-то из высшего звена командиров, а потом, заинтересованно вытаращил глаза Игорь, тебе мало, хорошо, восторженно поднял палец начальник, дальше нам предполагать даже страшно. И, отпуская всех, напоследок лукаво подмигнул. Дальше только товарищ Сталин. Глава 10. 1943 год. Разгар наступательных операций. Время. 10 часов 19 минут по местному часовому поясу. Самолет был атакован еще 8 минут назад. Я летел в салоне, когда первая трасса пулеметной очереди прошила фюзеляж. В течение всего дня немецкие бомбардировщики продолжали бомбить пригороды, скидывая со своих юнкерсов тяжелые бомбы. Мессершмитты время от времени проносились над сражающимися войсками. Из-за плохой видимости советские летчики почти не встречались с ними. Узнавали о присутствии лишь из передаваемых по радио донесений наземных постов наблюдения. У мессершмиттов была одна задача – противодействовать штурмовикам противника, которые в свою очередь действовали под охраной истребителей. Скинув тяжеловесные чемоданы, как их называли советские летчики, неуклюжие юнкерсы отваливали в сторону, оставляя под собой на земле тонны вырванной и развороченной земли. Там же оставались ошметки тел с кусками искореженной техники. Пылали дома и улицы. Земля сотрясалась от бесконечной череды взрывов, словно стонала в агонии. Экипаж самолета, в котором я летел, вел бой сразу с несколькими фоккевульфами, только недавно появившимися в немецких войсках. Это были добротные машины, намного превосходящие своими техническими характеристиками советские, которые уже порядком устарели. Тем не менее, бой был равным, и наш стрелок уже успел подстрелить пару геринговских асов. Вдруг по радио с земли передали: «Внимание! Сзади два мессера!» – услышал я из кабины. Пилот мгновенно сделал переворот и устремился назад. «Коля, прикрой хвост!» – отдал штурман команду. Второй самолет в составе охраны тотчас оказался позади и атаковал Фоккевульф 190. Немец предпочел отвалить в сторону, устремившись в темные морозные тучи. Мне удалось увидеть оба мессершмитта только на долю секунды. Они метнулись вверх и скрылись в тех же низких тучах, что их прежний коллега. Преследуя второй Фоккевульф, наш самолет успел дать очередь, но промахнулся. Рядом, повсюду, куда бы я ни бросал взгляд, по всему небу шел бой. Я видел и советских летчиков, и немецких, которые защищали отходящие юнкерсы. Те уже отбомбились, направляя машины на свою авиабазу. Упрямство заставляло экипаж подниматься все выше, и мы прошли тучи насквозь. Сбив второго немца, устремились вперед. Фоккер упал носом вниз, кувыркаясь штопором и горя всем фюзеляжем. Там его уже поджидали зенитки. «Коля, зайди справа. Помоги Орлову, у него на хвосте два мессера», — крикнул в ларингофон штурман. «С этим я справлюсь сам», и, не успев договорить, зажмурился, ослепленный. Вынырнув из туч, на миг потерял связь. Над нами было ясное небо, а с краю, над горизонтом висел громадный красный шар заходящего солнца. Мессершмитт, озаренный косыми лучами, летел прямо над нами на фоне ясного неба. Появился самолет прикрытия. Летчик, прокричав в микрофон, что уже освободился, помчался на максимальной скорости к первому Фоккевульфу. Все заняло не больше секунды. Стрелок поймал в прицел мессершмитт, стараясь не терять его из виду, но тот вдруг внезапно пропал. Ослепленный лучами красного солнца, командир не сразу осознал, что произошло. пропал мгновенно, будто его никогда и не было. Наша машина продолжала мчаться вслепую в том направлении, однако никто не видел ничего, кроме светящегося тумана, разделенного на радужные полосы, красную, оранжевую, желтую, зеленую. Вначале что-то неуловимое изменилось в самой туче. Ее структура, как бы чудовищно раздулась, принимая облик спирали. На фюзеляж соседнего истребителя обрушились несколько десятков молний, зигзагами прочертившие бескрайнее небо. Полыхнуло огнем. «Гори им!» — донеслось из кабины. Кроме меня в салоне летело еще двое. Оба сразу кинулись к парашютам. Те лежали в креслах. «Надевай!» — крикнул тот, что постарше. Ни того, ни другого я не знал. Власик посадил мою особу, не объяснив, кто я такой. Летел инкогнито, а эти оба были из числа штабных офицеров. Летели, очевидно, после отпуска в район боевых действий. Ни тот, ни другой, ни разу не поинтересовались моим званием. Пробило баки, кричали из кабины. Придется прыгать. Вжу-ух. Мощная трассирующая очередь прошила насквозь крыло. Задымило топливо. Хвост фюзеляжа выдал в небо толстый шлейф черной копоти. Рвануло в отсеке. Грах. Самолет дернуло всем корпусом. «Где летим?» — крикнул в кабину сосед. «Над немцем, так точно!» — выворачивая руль на себя, с натугой прокричал штурман. Первый пилот был мертв, ему вспороло желудок. Разбрызганная кровь стекала потеками со стекол кабины. «Стрелок!» — кричал штурман, пытаясь удержать самолет, рвавшийся в штопор. «Ваня, чего молчишь? Стреляй, мать тебя в душу!» Я бросил взгляд на пулемет. Привалившись окровавленным лицом к рукоятке, Стрелок был исполосован очередями с ног до головы. Рвануло вторым взрывом. Самолет пошел в стремительный штопор. «Мы на их территории!» — заорал сквозь рев двигателей сосед. Второго я уже не видел. Тот валялся под ногами с оторванными ногами. В днище корпуса зияла пробоина. Свистел ветер, бушевали турбулентные вихри. Осатанев от ярости, я рванулся в кабину. На ходу прицеплял парашют. Сквозь фронтальное стекло нам навстречу летела земля. Командир экипажа застрял ногами в искореженном кресле. «Давай!» — рванул я на себя. Тело безвольно обмякло в руках, голова откинулась, из горла хлестала кровь. «Он погиб!» — проорал сосед в ухо. Мы остались вдвоем. Самолет несет к земле. «Прыгаем!» — схватив за шиворот, увлек меня к люку. Распахнул. Вокруг все горело, гудело, ревело. Столб пламени пронесся сквозь корпус. Дым застилал глаза. Я хрипел. Потоки рвоты устремились наружу. Потом секунда, раз, и я уже в полете. Рвануло бешеным порывом ветра. Машинально задрав голову, сквозь дымную завесу я проводил взглядом пылающий самолет. Тот ринулся к земле, оставляя хвост черного шлейфа. Крутанул головой. Небо где-то пропало. Навстречу неслись белые заснеженные поля. Воздушный бой остался в стороне. Рванув кольцо, я дернулся от перепада скорости. Сразу стошнило. Теперь купол тормозил падение. Не помню, как приземлился. Свалился без чувств, рефлекторно вырвав наглотавшегося дыма. Рот сам стал поедать снег, заглушая обожженную гортань. «Эй!» — с хрипом выдавил вместе со слизью. «Кахахаэрэвэй!» — кашель разрывал легкие. Глаза слезились. «Эй! Вы, кахахаэрэвэй, вы где?» Я искал ослепшим взглядом соседа. Тот прыгнул следом за мной, и в полете, когда раскрылся мой купол, я заметил его парашют. Нас несло к земле вместе. Сейчас его не было. Хватая ртом снег, я продолжал с хрипом звать незнакомца. Судя по петлицам, он был майором. Рот войск не разглядел. Из всего самолета мы остались вдвоем. Воздушный бой утих, уйдя куда-то на восток. Рядом простирались деревья, утопленные в снегу. Если верить радисту, меня занесло на оккупированную территорию. А это означало, что я далеко от линии фронта, далеко от наших войск, от Ильи Федоровича, от своего командования. Ох, мать твою! Невольно вырвалось из обожженной груди. Да я же под немцем. Отцепил лямки, перевернулся на спину. Снег оказался рыхлым. В двух местах полушубок был продырявлен пулями. Ран не было, обошлось. Перевел дух. Кашель сменился сипением. Кругом деревья, кусты. По-видимому, в пылу воздушного боя нас отнесло к западу. Когда падали, пересекли линию фронта. «Эй, ты!» — послышалось из кустов. «Ты живой?» Ко мне полз тот самый майор. За ним тянулась тонкая струйка крови. Снег мгновенно впитывал красную влагу, отчего казался каким-то зловещим. «Живой!» — обрадовался я. «А вы ранены?» «Пустяки!» — царапнула очередью по бедру. «У меня есть пакет. Поможешь?» Оба привалились спинами к стволу дерева. Разорвав зубами пакет, сосед передал бинт. Вот здесь, бинтуй прям поверх штанов. Я подчинился, крови не так много, повезло, чего не скажешь об остальных. Спустя время, оба обвели взглядом территорию. Как думаешь, куда нас отнесло? Меня Александром зовут. Павел Данилович, майор артиллерии, фамилия Гранин. Часть не назову, сам понимаешь, летел из отпуска. Фразы были короткими, привык по-военному. Тебя не спрашиваю, кто ты. Если провожал сам Власик, значит, ты птица высокого полета. А вы узнали Власика? Видел пару раз на приемах. Личный охранник вождя. Так точно. Помолчали, оглядываясь. В звании? Спросил меня. Капитан. Тоже артиллерии. Но не военный, верно? Скорее, штатский. По инженерной части. Достаточно. Больше не нужно. Так куда нас, к чертям собачьим, занесло? Как думаешь, карта у вас есть? Откуда? Я едва успел выпрыгнуть за тобой. Летел из отпуска в свою часть. Теперь, видимо, застрял надолго. Переговариваясь, мы пытались определить, куда нас отнесло самолетом. Уже смеркалось. Предстояла ночевка в снегу. Морозный воздух давал знать своим колючим дыханием. Если верить радисту, мы где-то за 40 километров от фронта. У немца. Он усмехнулся. И ждать помощи неоткуда. Понимаешь, братец, иными словами, мы в плену. Ну, положим, пока не в плену. Нас никто еще не нашел. Но если найдут, он многозначительно кивнул в сторону оврага, как пить дать, повяжут. Парашюты валялись рядом. Обнаружив их, немцы сразу потащат нас в гестапо. Все, что касалось авиации, сразу проходило через жернова этого ведомства. В первую очередь мы закопали улики, потом вывернули карманы. Рана майора была не опасной, кровотечение остановилось. Пора было думать о костре, иначе мы бы просто превратились в ледышки. В карманах Павла Даниловича оказались спички, папиросы, карандаш, две пачки солдатских галет и, о, чудо, фляга коньяку. Похлопал он по плоской жестянке. Берег на случай. Сделали по глотку. Коньяк оказался отменным. В моих карманах были схемы проектов новых технических разработок. В частности, чертежи усовершенствования реактивных «Катюш», обновление автоматов и прочая документация, туго перевязанная узлом. Все это было согласовано со Сталиным, одобрено техниками и должно было направиться в войска по моему прибытию. Предстояло массовое производство. Теперь я здесь, под немцем, а документы при мне. Ладно, об этом подумаю позже. Что еще в карманах? Папиросы, подаренные Сталиным. Серебряный портсигар от его сына Василия. Трофейная зажигалка от Власика, не густо. Тем временем сосед оглядывался. Овраг видишь, там яма под корнями. В нее залезем, разведем огонь. Сверху она не видна, а дым? Ночью дым никто не заметит. Нужно светить прожекторами, чтобы увидеть струйку. А мы потихоньку. Он прислушался. Скрип веток на морозе. Тишина. Ни ветра, ни далеких отзвуков фронта. Если и есть рядом селение с полицаями, то километрах в трех, не меньше. Откуда определили? Собаки, помедлил майор. Собаки, Саша. Был бы слышен их лай. В любом селении, под вечер, всегда начинают лаять собаки. Наступление ночи действует на их голосовые связки. Как, скажем, у петуха по утрам. Он впервые улыбнулся. А что насчет еды? Не вижу ни одной норки. Ваши галеты, вот и все, что у нас есть. Коньяк. Назидательно поднял палец он. Ты забыл коньяк. Похлопал по фляжке, любовно погладил. Переночуем у огня, а утром скрытно, кустами и оврагами, двинемся на восток. Оттянув рукав, я показал часы. Подарок Ильи Федоровича. Командирские, с компасом. Вот это уже дело. Будем пробираться по ним, пока издалека не обнаружим селение. Оружие, мой пистолет, извлек из-под тулупа кобуру. Один магазин, 6 патронов. Черт, даже ножа нет. У тебя не спрашиваю, ты гражданский. Скатившись во враг, мы принялись устраиваться в яме. Сверху она защищалась корнями деревьев. Внутри сгребли снег, накидали валежника. Уже стемнело, когда разожгли небольшой огонек. Подкидывая мерзлые сучья, распалили его до нормального костерка. Хлебнули из фляги вторично, закусили галетами. Яма постепенно наполнялась теплом. В небе высыпали звезды. Привалившись к корням, мы вспоминали пилотов, последствия боя, строя планы на завтрашний день. Как же жалко наших пилотов, вспомнил я с горечью летчиков. Знал всего пару часов, а ощущение, что всю жизнь. Стрелка перерезала надвое. Второму пилоту прошило живот, а штурман упал с самолетом, сгорев заживо. Мда, помолчав, кивнул Гранин. Подкинул короткую ветку в костер, огонек только светил, но не грел, спасали глотки коньяка. Немного помедлив, добавил, мой сосед тоже погиб, оторвало ноги, я видел, пробило днище корпуса, и осколком раздробило ему ступни. Кем он был, не знаю, познакомились только перед вылетом, кем-то из штаба, летел, как и мы, к фронту, потом чертыхнулся. Похоже, мы тут застряли, Саня, если в селении немцы, нам не добраться до линии фронта. Черт, а меня ждут в войсках, меня тоже, Павел Данилович, а тебя-то зачем, ты ж гражданский, окинул он взглядом форму, хоть и в звании капитана, открывать цель моей тайной миссии пока было рано, майор Гранин нравился мне все больше, но секретная документация с чертежами проектов была важнее, попади она к немцам, весь ход наступлений мог бы оборваться в одно мгновение. В них было все, от разработок «Катюш» до усиления танковых пушек, от оснащения солдат до новых пулеметов на истребителях. Все знания, что я выудил из собственной памяти на первых порах моего пребывания здесь, все чертежи и схемы были в этих листках. При необходимости спалишь их, Александр, напутствовал меня Власик, прощаясь. И вот, как в воду глядел, необходимость настала, я на территории немцев. Теперь эта мысль не давала покоя. Майор меж тем продолжал. Как я сказал, спрашивать о цели полета не буду. Но мне нужно знать, с кем меня забросило к немцам. Надеюсь, поймешь мою озабоченность. Нам все же теперь вдвоем к своим пробиваться. Я был согласен. Вкратце поведал ему, что нахожусь при штабе такой-то дивизии. Пришлось соврать, как когда-то я пудрил мозги Борьке и Лешке. Жаль, сейчас их нет рядом. Как, впрочем, и Семена, которого потерял за месяц до этого, врал бесстыдно, но честно, как в том анекдоте. Выслушав мою тираду, Гранин уточнил.